Глава 243. Люди, у которых снесло крышу, такие... Учитель Ямада и остальные вернулись в академию. Нацуми арестовали, а убийц повязали другие учителя, которые бросились туда, где возникла проблема. Я возникла перед врагами и использовала свой злой глаз, чтобы ослабить их, так что учителя с легкостью их повязали. Кстати, хотя я и немного беспокоилась, но земляной дракон не стал вырываться вместо этого в клетке, он отправился в лагерь учителей. Правда, он выглядел очень обеспокоенным. Интересно, что с ним такое? Наконец, Нацуми заперли в его комнате, хотя именно он источник всех проблем, но Нацуми принц другой страны. Не думаю, что они могут наказать его. С другой стороны, и совсем ничего не предпринимать они тоже не смогут. Его явно будет ждать расплата, а до этого момента мне надо кое-что сделать. Я телепортировалась к Нацуми. «Чёрт, даже не подумаю! Этот мир принадлежит мне, мне и только мне! Этот мир создан для меня одного! Я никогда не приму иного! Никогда! До тех пор, пока я не буду владеть всем, ничего не закончится! Это долбаная эльфийка! Я отомщу! Никакой пощады! Абсолютно никакой пощады! Когда-нибудь я заберу всё, что ей дорого, как она забрала у меня! Просто подожди немного!» «Всё, чем она дорожит, я разрушу! И кроме того, я трахну эту долбанную училку и буду смеяться, глядя на её заплаканное лицо! Только подожди чуть-чуть, я заберу этот мир себе!» «Ого! Может мне уйти? Что вообще происходит?» «Он, похоже, совсем слетел с катушек, ага!» «Мне хочется сбежать отсюда и сделать вид, что я ничего не видела!» «При таком раскладе, похоже, он сможет заработать все 7 смертных грехов, абсолютно без моей помощи!» «Ах, думаю, нельзя всё оставить так. Если я отступлю, это может стать опасно. Может вместо риска что-нибудь странное? Так, хватит размышлять. Вообще-то я прямо за его спиной, и он всё ещё меня не заметил. Похоже, он вообще ничего вокруг не замечает. Что же, это тоже неплохо». Медленно-медленно я связала его нитью. Затем я резко повернула его к себе и раз, активировала злой глаз, вырубив его. Дальше я вытащила маленького клона размером с ноготь и втолкнула его в ухо Нацуми. Тело Нацуми дёрнулось от боли, но я на это не обратила внимания. С ним будет всё в порядке. Не умрёт он от этого. Я просто установила ему что-то вроде радиоантенны. Если он будет слышать радиосигнал, то было бы неплохо. Жизнь вырожденца ждёт тебя. Отлично. Я убедилась, что клон достиг мозга Нацуми, после чего вылечила его ухо. Ну, мне пришлось прокладывать путь через его ухо к мозгу, так что это было необходимо. Поэтому я его подлечила. Я такая добрая. Так, теперь Нацуми, можно сказать, моя марионетка. Нет, я, конечно, не могу им управлять полностью, но, по крайней мере, развитие его души задержится. Скорее будет лучше просто направлять его мысли в нужное русло. Хотя, если будет нужно, то я сдерживаться не буду. Ой, мне надо стереть его воспоминания обо мне. Клик, клак, готово. За время его домашнего ареста я направила его, чтобы он получал способности. Думаю, он сможет получить жадность. А если всё пойдёт как надо, то и похоть. Затем можно сказать, что всё будет готово. Прежде чем привилегии правителя будут установлены, я смогу вмешаться и захватить их. Те способности правителя, которыми я могла пользоваться, были гордость, лень, терпение. У вампирчика зависть, а у огра гнев. И наоборот, то, что используется другими, это возмездие, усердие, милосердие и чревоугодие. Я владела и милосердием, но прежде чем я смогла вмешаться, следующий пользователь этой способности уже был выбран. И вмешаться я уже не могу, поскольку привилегии правителя уже были получены. И ещё учитель владеет привилегией правителя, и это действительно делает ситуацию тяжёлой. Те, которые ещё не получены, это жадность, похоть, смирение, доброта и целомудрие. Нацуми будет работать над получением жадности и похоти, затем он мне станет не нужен. Проблема со смирением, добротой и целомудрием. Лучше всего, конечно, чтобы их получил кто-нибудь, но при этом не получил привилегии правителя. Было бы также неплохо, чтобы их получил кто-то вроде меня, которая в своё время не знала, как использовать привилегии правителя, но явно будет нехорошо, если их получит кто-то из эльфов. Самый лучший вариант, если кто-то из моих людей их получит. Для вампирчика смирение не вариант. Доброта сразу нет. Целомудрие возможно, но она сейчас завела себе гарем мужчин, так что, наверное, тоже нереально. Насчёт Аргнара. Его сложно назвать моим человеком, и хотя он прожил долгую жизнь, но ничего особого не достиг. Даже если я ему прикажу получить такую способность, не староват ли он для этого? если бы какой-то талантливый ребенок попал бы мне в руки. Я чувствую активацию магии. Похоже, охранников у входа в комнату вырубили. Дверь медленно и аккуратно открылась. Внутрь вошла девушка. Девушка, которая выглядела немного похожей на Ямаду. Ну, это понятно. Может, всего и наполовину, но она все-таки его родственница. Ее вроде Суи зовут. Судя по ее ауре, она пришла убить Нацуми или что-то вроде того. А у этой девушки явно комплекс братика. Но учитывая, что она нацелилась на того, кто действительно пытался убить ее братика, я думаю, что она его в покое не оставит. То, что надо. Талантливая девушка, способная получить способность правителя. «А ты кто?» Маленькая сестренка смотрит на меня с подозрением, повернувшись ко мне. «Так, как мне ее зацепить?»